Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни», город Щелково. Возьми нас, веди, Боже, дорогой утешитель, дорогой Дух Святый. Господи, мы просим Тебя, веди нас Духом Твоим Святым в Твои планы, в Твою свободу, в Твой мир, в Твою радость, в Твою любовь, Господь, в Твой мир, в Твою тишину, Господь, аллилуйя. Дух Святой, мы просим Тебя, приди, наполни это место. Дух Святый, я прошу Тебя, возьми каждого из нас за руку, Боже, и веди, Боже, аллилуйя, сопровождай нас, Господи, дай нам следовать за Тобою. Дух Святый, как Ты ведешь нас, открываешь нам дарованное нашим Отцом Небесным через Сына Его Иисуса Христа. Боже, дай нам следовать за Тобою. Боже, радоваться, принимать Твои подарки, Боже. Господи, радоваться тем открытиям, которые Ты даешь нам, Господи, аллилуйя. Тому новому, Господь, во что Ты вводишь нас. Дух Святой, мы приветствуем Тебя, мы приглашаем Тебя. Дух Святой, я прошу Тебя, возьми каждого из нас за руку и веди нас, Боже, аллилуйя. Господи, Ты наш пастырь. Боже, Ты нас поводырь. Боже, мы слепцы без Тебя. Мы слепы без Тебя. Мы ходим во тьме без Тебя. Но Ты свет наш, Господь. Ты, Боже, аллилуйя. У Тебя есть глазная мазь, которой Ты можешь помазать глаза наши, чтобы они видели. Аллилуйя. Боже, мы любим Тебя, мы славим Тебя. Дух Святой, приди, Господи. Аллилуйя. Боже, просим Тебя, исцели, Боже. Я прошу Тебя, исцели тех, кто болен, Боже. Исцели тех, у кого болит сердце, Боже, во имя Иисуса, Боже. И исцели тех, Боже, кто страждет, кому тяжело, Господь. Аллилуйя, Боже. И исцели, даруй Твою свободу во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Даруй Твой свет, даруй Твое исцеление. Мы славим Тебя, Боже. Мы прославляем Твое святое имя. Имя Отца, Сына и Святого Духа. Весь народ да скажет аминь. Весь народ воскликнет и воздаст славу Господу. Аллилуйя. Слава, слава, слава Богу. Аллилуйя. Драгоценные братья и сестры, пожалуйста, присаживайтесь. Рад видеть всех. Аллилуйя. Братьев, сестер, аллилуйя, в Доме Божьем. Рад видеть также гостей, кто у нас первый раз. Если вы первый раз здесь, мы хотим поприветствовать вас, сказать добро пожаловать. Помашите рукой, мы хотим сказать добро пожаловать. Добро пожаловать, да? Аллилуйя. Слава Богу. Когда мы поклоняемся Богу, поем Ему, мы говорим, мы играем на инструментах, мы создаем некий шум. И порой мы прячемся за этим шумом, за этими словами, за музыкой, мы прячемся от Бога. И когда настает тишина, мы начинаем нервничать, потому что мы в этой тишине, в этом молчании предстаем пред Богом, и нам становится немножко не по себе. И нам хочется опять начать что-то говорить, что-то делать, но нужно, Библия говорит, остановиться и познать, что Он есть Господь. Аминь, аллилуйя. Он есть Господь, аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. У нас было, вы не добиваете, может быть, что с нашим залом, что здесь было. Вчера была свадьба, свадьба пела и плясала, аллилуйя, в здании церкви. Мы вчера было венчание Дмитрия и Юлии Морозовых, аллилуйя. Выходите сюда вперед, выходите, дорогие, аллилуйя. Слава Богу, мы поздравим вас и как церковь мы помолимся за вас, хотим благословить вас. Вот они какие красивые, аллилуйя. Ой-ой-ой-ой-ой. У них был долгий путь, они познакомились. Да, вы в церкви познакомились, да? В церкви познакомились, на домашке познакомились. Вот домашнюю группу, ходите на домашние группы. Все холостые, незамужние, аллилуйя, на домашние группы ходите. Они познакомились в церкви, узнали друг друга. Мама Юли приглядела, сказала, вот, говорит, хороший брат, говорит, и на самом деле Дима, он очень добрый, он очень мягкий, отзывчивый человек. У него была очень такая жизнь, ну, непростая, как и у многих из нас. Но он как-то Бог смог сохранить его сердце, или он смог сохранить сердце мягким. Юля выросла в верующей семье. Тоже у нее разное было, ну, как переживание в жизни. Но сейчас они вместе с Господом, и они встретились, соединились. И мы так рады за вас. Вот просто мы так рады. Аллилуйя. Слава Богу. Вы такие хорошие. Аллилуйя. Благодарны очень, рады, счастливы. Благодарим за вчерашний праздник, кто помогал нам, кто участвовал в этом празднике, кто разделил с нами эту радость искренне. Большое огромное всем спасибо. Еще одним морозиком стало больше. Спасибо большое за церковь. Очень рады, что частица, мы частица нашей доброй, хорошей, замечательной церкви, в водительстве нашего пастора. Спасибо всем огромное, да, что вы поддерживали нас весь этот год, кто принял участие во взращивании наших отношений. Это лидеры домашних групп, пастор, также молитвами, все, кто помогал нам. Мы чувствовали вашу поддержку. Спасибо большое. Слава Богу. И, слава Богу, и их жизнь — это не американское кино, где вот все заканчивается свадьбой, и все закончилось. Вчера все только началось. Это начало новой супружеской жизни, совместной жизни. Поэтому мы хотим, как церковь, благословить их, чтобы церковь простерла свое крыло над ними, защиту. Давайте мы помолимся, благословим, попросим Божье благословение на них, как на супружеской паре, на семье. Аллилуйя, на этом новом брачном союзе. Боже, мы просим Тебя, мы благодарим Тебя за Дмитрия и Юлию. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты даровал им друг друга. Боже, и Ты вчера сочетал их, Ты соединил, Господь, Ты скрепил их, Господь, Ты склеил их, Боже. Аллилуйя, пусть этот союз, Господи, который Ты благословил, сочетал, аллилуйя, Господь, то, что Ты соединил, Боже, никто из них, никто из людей и из них самих не разлучает, не сможет разбить, Господи. Аллилуйя, Боже, мы благословляем их брак, мы благословляем их отношения. Аллилуйя, Господи, пусть воистину они будут ниткой, скрученной втрое, и она не порвется во имя Иисуса Христа. Ты, Господи, будь среди них. Во имя Твое да они живут, Господи. Имя Твое да прославит их брак. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Поздравляю вас, поздравляю, поздравляю. Юля, поздравляю, поздравляю. Пожалуйста, аллилуйя. Они такие вообще посвященные люди, что свадебное путешествие взяли путевку в понедельник, чтобы в воскресенье быть в церкви. Вот это молодцы, слава Богу. Слава Господу. В пятницу у нас была ночная молитва, было удивительное время, было, может быть, мы объявили, немного людей было, были люди. Удивительное время молитвы сейчас мы переживаем. У меня ощущение такое, что нас это здание, мы раньше говорили, мы стоим, здание церкви. Да, это здание церкви, но прежде всего это дом молитвы, это молитвенный дом. Дом молитвы. Сейчас я преподавал в семинаре предмет, который назывался «Практическое богословие». И в истории церкви первые христиане собирались, мы рассматривали историю церкви, первые христиане собирались в храме, в Иерусалимском храме, иудейском храме, это были уверовавшие иудеи. И около 30 лет первые христиане ходили в храм в Иерусалиме, где было кождение, где были священники в одеждах, не с крестами, с кадилами. Они ходили на такую службу в Иерусалиме. Но христиане, которые пошли дальше проповедовать, первое, куда Павел ходил, место в городах, это была синагога. Синагога – это не храм, синагога – это собрание людей, собрание иудеев, это дом молитвы, молитвенный дом, где не было кождения, где не было этих священнических одежд, где не было жертвоприношений. И до сих пор в христианстве мы видим два типа богослужебных домов. Это храм, как католический православный с кадилами, и по типу синагоги, это мы с вами, аллилуйя. По типу иудейской синагоги, где мы собираемся и молимся. И поэтому пусть у вас не возникает такого непонимания, как же вот православные, вот они там в храме, там кадилом машут. Первая церковь тоже кадилом махала. Не вся. Аллилуйя. Те, которые в Иерусалиме были. Но мое чувство, ощущение, что и тот храм, и этот храм, и все это, Христос сказал, дом мой, и сказал он это об Иерусалимском храме, когда он выгнал из этого храма людей, которые там были, обмен валюты там были, обменники, там продавали животных, там творилось, была торговля. Люди сделали это средством зарабатывания денег. И Христос разгневался на это, он очистил свой храм и сказал, дом мой, дома молитвы наречется для всех народов. Поэтому этот дом, который мы построили, это дом молитвы. Здесь была в пятницу молитва, по утрам здесь молитвы, каждое утро с 8:20 до 9:00 здесь молитвы. Мы начали прошлую неделю служителями церкви, мы согласились, можем ли мы каждый день брать 6 часов здесь молитвы непрерывной. Не 24, как мы молились, вот 24 часа в сутки, 7 дней мы молились в августе, помолились раз в году и все, обязанность исполнили, долг пред тобой, Господи, исполнил, появился пред твое лицо. Но мы согласились, что каждый день с понедельника по пятницу здесь будет открыта молитвенная комната, и любой ищущий Господа может прийти в нее, записавшись заранее, чтобы не было накладок. И каждый день у нас с 18 до 24.00 идет молитва. Один человек, один час, или он берет два часа. И таким образом здесь вечером идет шестичасовая молитва непрерывная. Расписание, для чего мы это делаем, потому что, для чего мы это делаем, это делается для того, чтобы дать возможность вам и мне, чтобы мы могли быть с Богом. Бог – цель нашей жизни. Без Него мы ничего не можем. Он – начало и конец. Он – полнота, наполняющая все во всем. Только Он может наполнить вакуум, черную дыру, которая есть в твоем сердце. И для того, чтобы Он мог наполнить себя собой, тебя, тебе нужно, и мне нужно предоставить себя Ему. Нам нужно место, где мы можем успокоиться, где мы можем остановиться, молиться, плакать, где нас не дергают дети, не дергает гора белья, которую нужно погладить, больной там, родственник, который требует, чтобы с ним сидели постоянно. Все это нужно делать, но нам нужно место, где мы можем уединиться, быть с Богом. Поэтому в нашей церкви сейчас началась вечерняя молитва, шестичасовая молитва каждый день. Для того, чтобы дать возможность вам и мне быть с Богом, искать Его, наполняться им. Аллилуйя. И следующая неделя, к сожалению, вся занята. Вся занята. Аллилуйя. У нас действительно жажда, у нас церковь жаждущая. Аллилуйя. Скажи соседу, у нас церковь жаждущая. Аллилуйя. Как-то ты без веры это сказал. Скажи, у нас жаждущая церковь. Аллилуйя. И благодаря этим молитвам я еще какой-то... Не какой-то как поток течения Святого Духа. Мы сюда приходим, и здесь уже так хорошо, просто так хорошо, так мирно, так благодатно. Аллилуйя, в Доме Божьем молиться. Поэтому эту неделю вся она уже расписана, молитвенная комната занята, а следующую неделю вы можете записаться. Пока мы служителями молимся. Это привилегия, бонус для служителей, для лидеров. Потому что они же служат, истощают себя, им нужна сила от Господа. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Мы посчитали, сколько людей у нас в церкви служат, служений. Обычная статистика церковная говорит, что 10% людей, ну максимум 20 людей в церкви делают 90% всей работы служения, большую часть работы. Мы посчитали, сколько людей у нас служит, у нас оказалось ровно 50%. То есть мы служащая церковь, 50% из вас, вы заняты в каком-то служении, вы активно служите, вы не благодать Божья, которая дана вам, дары, которые вам даны, вы ими активно пользуетесь. И это хорошо, 50% это хорошо. Но церковь – это тело Христа. Если вы свое тело, ну, у нас есть наши тела физические, если мы свое тело используем на 50%, ну как-то это немножко, ну, не совсем то, что надо. Аллилуйя. Поэтому все остальные, аллилуйя, все, кто вы еще не задействованы в каком-то служении, аллилуйя, я верю, с Божьей помощью, аллилуйя, вы будете вовлечены, аллилуйя, будете служить. Вы и сейчас служите что-то, делаете, может быть, не в стенах церкви, но вот люди, которые в каком-то служении где-то что-то делают, аллилуйя, прославление, детская школа, социальное служение, лидеры домашних групп. Вот у нас пол церкви служит, аллилуйя. Давайте воздадим славу Богу за это. Аллилуйя. Слава Богу за это. Слава Господу, аллилуйя, когда тело Христа послушается Ему. И на следующей неделе мы начинаем, я сделаю сейчас важное тоже, то есть куда мы идем, где мы сейчас находимся. Мы начинаем второй класс библейский. Те из вас, кто прошли первые шаги с Богом, те, кто прошли альфа-курс, мы начинаем курс, решая жизненные проблемы. Он будет идти 9 недель, 2 месяца. Для кого этот курс? Суть этого курса, он будет проходить по воскресеньям в течение 9 недель. И суть этого курса – решить проблемы, которые у нас есть. Прямо сейчас организаторы раздадут вам тест, который называется «Нужен ли вам этот курс?» Руслан. Организаторы, аллилуйя, доброе утро, аллилуйя. Раздавайте, возьмите ручку, если у вас нет, пометьте как-то, не знаю, подумайте. Все возьмите для себя. Это не, даже если вы не планируете, совершенно не планируете быть на этом курсе, возьмите, проверьте себя, проверьте. Это не анализы, это не нужно подписывать, аллилуйя. Помогите еще кто-то организаторам, чтобы быстрее это было. Руслан, дай еще, Жень, помоги, а то будет долго. И одну мне тоже. Аллилуйя. Этот тест называется «Божий светофор». Тест, он очень простой. Он определяет наличие... Аллилуйя. Ручки нету. Как-то пальчиком, не знаю, пометьте как-нибудь чем-то, не знаю. Губной помадой возьмите у жены. Аллилуйя. Вот у меня ручка есть. Кому? Ручку кому дать? Аллилуйя. Руслан, дай ручку. Смотрите, определить свое состояние. Выберите одно из трех состояний, следуя следующей логике. Но мы не смогли это все в свете сделать. Мы взяли несколько сфер. Душевное состояние, здоровье, семья, личная жизнь, работа, материальное благополучие и безопасность. Верхний самый, это отметьте, красный, значит, большие проблемы в душевном состоянии. Значит, большие проблемы. У вас нет мира, вас трясет, колбасит, вы пьете транквилизатор, успокоительное, вы не можете сами заснуть. Тогда вы помечаете в душевном состоянии, вверху ставите крестик. Если здоровье, у вас все классно, здоровые почки, борода растет как надо. Аллилуйя. Не испытывайте никаких проблем, ставите внизу зелененький. Если среднее, здоровье среднее, ставите посередине желтый. Но если совсем плохо, ставите вверху красненький. Семья и личная жизнь в отношениях. Зелененький внизу, то есть верхний красный, в середине желтый, внизу зеленый. Отметьте, пожалуйста. Отметьте, да. Работа красным, большие проблемы, работы нет, перебои. Желтым в середине, ну так, средний бывает, ну как-то, или работа есть, но не удовлетворен ты ей. И зеленым внизу вы ставите крестик, если все классно. Материальное благополучие, денег нет, красным. Красным отмечайте вверху. Денег нет и не предвидится. Желтеньким отмечайте в середине, крестик ставите, если ну, перебои с деньгами. И зеленым все классно. Аллилуйя. Кредитов нет. Аллилуйя. И безопасность. Следующий. Безопасность. Красным отмечайте. Если на вас постоянно нападают, что-то у вас воруют, тащат, дачу ограбили, какие-то непонятные вещи происходят, ставите красным. Желтым ставите, если ну, время от времени что-то происходит, какие-то странные вещи. И зеленым ставите, если все хорошо у вас. Это светофор, говорит, светофор – хорошее изобретение людей для безопасности движения. Когда вы едете на машине или идете, или переходите дорогу, вы видите красный свет. Красный свет говорит о том, что нужно остановиться. Дальше двигаться нельзя. Если вы поедете на красный свет, вы попадете в аварию. Если у вас здесь, если у вас есть хоть один красный огонек, у кого-то есть красный огонек? Ну, так честно, у кого-то есть. Значит, нужно остановиться и проанализировать свою жизнь. Где-то что-то я... то есть у меня есть проблемы. Проблемы. Проблемы. В Библии нет слова «проблема». В Библии есть слово «проклятие». И Библия говорит, что проклятие в нашу жизнь приходит, когда мы нарушаем Божьи заповеди. Когда мы нарушаем Божью заповедь, нам приходят проклятия или проблемы. Курс, который мы предлагаем вам, он методически проработан. Этот курс, мы обучаем вас, и я сам проходил этот курс. Курс обучает, он информирует, какие заповеди у христиан есть. И курс построен на, как бы проводится эксперимент. Вы проводите эксперимент. Если я в течение 2 месяцев буду изучать, я буду, мне скажут, какие заповеди, и в течение 2 месяцев я буду выполнять Божьи заповеди тщательно, каждый день, фиксируя каждый день вот эту заповедь первую, о любви к Слову Божьему. Вторую заповедь – о страхе Божьем. Боюсь ли я Бога? Третья заповедь у нас будет – о смирении. Четвертая заповедь – о прощении. Каждый день вы будете упражняться от часа минимум. Каждый день. У вас будет 1 час лекции в воскресенье. И каждый день по часу, по 2 вы будете употреблять на то, чтобы выполнять заповеди. И вы будете писать отчет. В понедельник – сколько времени я потратил на выполнение этой заповеди. Во вторник, сколько времени я потратил на выполнение этой заповеди. И с каждым днем, вернее, с каждой неделей будет добавляться еще одна заповедь. И светофор, который вы сейчас отметили, в конце курса вы опять его заполните, и вы увидите, то есть вы проведете эксперимент, если хотите, конечно, чтобы в вашей жизни были какие-то изменения, вы увидите, что красные огоньки светофора погасли. Красные они либо пожелтели, либо позеленели, проблемы решились. Желтые позеленели. Короче, есть... 80% проблем решаются из-за того, что мы выполняем Божьи заповеди. Потому что, когда мы следуем Божьим путям, Бог говорит, мир придет в твою жизнь, благословение придет в твою жизнь, решение проблем. Итак, нарушение заповедей ведет к проклятию, к проблемам. Выполнение заповедей ведет, Божьих заповедей ведет к благословениям. Как христиане могут жить в благословениях? Ну, и я сейчас говорю о том, что иногда у нас есть проблемы, мы молимся, они не решают. Тогда нам нужно сделать ревизию нашей жизни. Может быть, я что-то не выполняю, не догоняю. Многие христиане не знают заповедей, поэтому их не выполняют. На этом курсе мы информируем о Божьих заповедях, и мы учим, вы практикуетесь каждый день выполнять Божьи заповеди. И проблемы будут решаться, друзья мои. Аллилуйя. Поэтому в следующий понедельник, после воскресного собрания, в 13:30 внизу, в зале, если будет много людей, то здесь мы будем проводить этот библейский класс. В течение 9 недель мы будем учить, мы будем решать наши проблемы, разрешать с Божьей помощью. Воскресенье, число, понедельник, воскресенье, по воскресеньям, с 24 сентября и 9 воскресений подряд, с 13.30 до 15.00 у нас будет этот класс. Скажите аминь. Ой, слава Богу, аллилуйя. Аллилуйя! Хорошо, ну и давайте, можно включить нашу проповедь. Слово, которое Господь дал мне на это воскресенье, называется «Точка невозврата». Скажите, точка невозврата. Давайте помолимся. Господи, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа за все, что уже происходит в церкви, за молитву, Господь, за учение, Господи, что мы пребываем в молитвах и мы пребываем в учении. Мы просим Твое благословение на этом курсе. Боже, я прошу Тебя, пусть все, Господь, все те, кому нужно быть на этом курсе, они будут там, Господи. Аллилуйя, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, славим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Молюсь и понимаю, что все те, кто не были на этом курсе, вам просто нужно быть на нем. А когда вы ребенка в первый класс отдаете, вы же не думаете потом, во второй отдавать или не надо? Если вы пришли в церковь, вы были на первых шагах с Богом, или даже вы не были на них, то вот все равно этот курс, он для вас, его нужно пройти. Это христианское обучение. Аминь. Если вы мама, вы с детьми, и вы категорически заняты, не можете в воскресенье быть или пропускаете, курс разработан так, что вам будет высылаться задание, вы можете онлайн, дома проходить обучение. Хорошо, поэтому даже вы, мамочки с детьми, для вас мы специально организуем. У нас есть пара служителей, это Юрий и Людмила. Встаньте, Юра, Людмила. Они будут администраторами этого курса. Они будут проверять ваши задания и будут высылать, если вы пропустили что-то, или у вас дети маленькие, они будут высылать вам задания. Давайте поаплодируем им. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Хорошо, точка невозврата. Такое слово интересное. Давайте мы, можно листает оно, нет? Три состояния, в котором, я поговорю, поговорим коротко о том, что есть три состояния христианина, в котором мы можем быть. И все мы, пришедшие сегодня сюда, мы, к сожалению, ну или к радости, не знаю, кто-то обнаружит себя, в одном из этих трех состояний. Скажите, три состояния, аллилуйя, в котором я могу быть, вот как христианин. Первое состояние называется, почему оно не переключается, аллилуйя, переключите. Первое состояние называется «хочу обратно». Второе состояние «ничего не хочу». Третье состояние «хочу небесного». Все мы, пришедшие сегодня сюда в церковь, аллилуйя, кто-то из нас хочет обратно смыться, мы поговорим, куда обратно. Кто-то ничего не хочет, кто-то пришел, просто думает, Господи, вот вообще ничего не хочу. А кто-то говорит, я хочу небесного. Можно дальше? Переключайте, у меня не работает почему-то эта указка. Первое состояние «хочу обратно». Это состояние людей. У меня было это состояние первое, я не знаю, какое-то время в моей христианской жизни. Я не помню, год оно или полтора длилось. И вы знаете, это состояние похоже, я в Библии нахожу его. Состояние у меня там называлось, я стал христианином, моя жизнь радикально изменилась. Я бросил университет, потому что, зачем учиться на метеоролога? Скоро Христос приходит, надо людей спасать. Я поехал в Вильнюс библейскую школу, моя жизнь радикально изменилась. Я стал по часу молиться. И меня как захватил какой-то поток, как вихрь, а еще чудеса происходят. Тут помолился за человека, за девушку на уличной евангелизации. Она стоит, плачет, мы проповедовали Евангелие. Потом я говорю, помолиться за вас? Она, да, помолитесь. Что у вас, глаза больные? Я возлагаю руку, говорю, положи руки себе на глаза. Она положила руку, я сверху ладонь положил, говорю, Господи, Ты открывал глаза слепым, открой ей глаза и исцели ее. Убираю свою руку, она свою убирает, я говорю, ну как? Она говорит, ой, я хорошо вижу. Я говорю, а как плохо вы видели? Она другую руку за спину достает, и там очки, и там такие линзы. Говорит, у меня минус 10 было. Говорит, сейчас я вижу великолепно. И вот это все меня так захватило, и так куда-то меня понесло, что мама, не горюй просто. Вообще просто, я же думаю, боже мой. И в какие-то моменты, знаете что, у меня приходила мысль. Господи, может быть, что-то так все, куда-то все так меня понесло. Говорю, Господи, может быть, все это... церковь наша куда-то, мой пастор уедет себе обратно в Норвегию, все закроется, и я вернусь в своей тихой, спокойной жизни синоптика-метеоролога. У меня будут очки такой, с линзами, с таким, я буду сидеть там в научной лаборатории и высчитывать прогноз примесей над Забайкальем и так далее. Я думал, может быть, что-то случится в церкви, и я вернусь к тихой, спокойной жизни. Да. Да, ну, конечно. И у меня такие мысли были. Такие мысли были у евреев, у 3 миллионов человек. И тебе такие мысли, друг мой, тоже приходили, а, возможно, приходят сейчас. Числа 14 глава с 1 по 4 стихи. Что произошло? 3 миллиона евреев вышли из Египта, они были рабами. Все было, ну, они рабами были, стенали, их, детей их убивали, их угнетали просто. Они пахали, как просто ужас. Некоторые историки говорят, что именно эти евреи построили эти пирамиды. И потом смылись просто, построили памятники, эти гробницы. Ну, ладно. И когда они вышли чудесами и знамениями, пошли в пустыню, а в пустыне нужно было, ну, нужно было пройти пустыню, встретиться на горе Синай с Богом, получить 10 заповедей, а не 10 заповедей, 613 заповедей. Как жить с Богом? Потом они подошли, пустыню прошли, подошли через 3 месяца, подошли к Ханаанской земле, послали 12 от каждого колена шпионов. Посмотрите землю. Шпионы вернулись, 10 сказали: кранты нам! Там великаны, там сыны Инаковы, там мужики по 3 метра ростом, исполины, города укрепленные, они нас порежут просто, нам хана. А двое человек, Иисус Навин и Халев, говорили: мы возьмем эту землю, давайте, Господь будет с нами, мы возьмем. Но смотрите, но эти 10 человек, они распространяли худую молву, плохие вести. И народ весь, 3 миллиона евреев, сказали, что они сказали, и подняло все общество вопль. И плакал народ во всю ту ночь, когда они сказали, шпионы сказали: там сыны Инаковы, мы не возьмем эту землю. Народ поверил им, и они вопили и плакали всю ночь, рыдали, в песке, в пыли, в истерике бились, еще всю ночь. И роптали на Моисея и Аарона, все сыны Израилевы, и все общество. Сказало им: о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей. И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? Скажите, не лучше ли мне? Не лучше ли мне возвратиться в Египет? Не лучше ли мне вернуться в мир, мою обычную работу, к моей водочке, к друзьям-алкоголикам, проституткам или проститутам? Не знаю. Не лучше ли вернуться в мир? Такую тихую, такую грешную, такую сладкую, такую поганенькую, такую жизнь. Не лучше ли вернуться? И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет. Возвратимся. Друзья мои, моя проповедь называется «Точка невозврата». Знаете, точка невозврата, когда самолет вылетает из Москвы, скажем, в Красноярск, у него запас топлива в одну сторону. Он не берет топливо сразу в оба конца. И запас топлива такой, что когда он пролетает, он пролетает середину пути, середину пролетел, и он сжег больше бака топлива. И так, что он больше назад он не может вернуться. Если он назад полетит, и если это, ну, не Россия, где-нибудь там Арктика или там пустыня Сахара, он разобьется. Есть точка невозврата. После это расстояние, это точка, которую достиг самолет, после которой он не может вернуться назад. Если он назад полетит, он разобьется. Поэтому он должен лететь только вперед. Тебе и мне, каждому из нас, мы должны пройти эту точку невозврата. Мне сейчас такие мысли не приходят вернуться в мир. Вот бы сейчас все сломалось. Вот бы церковь, здание рухнуло, и я вернулся, метеорологом бы стал. Даже в бредовом вообще не приходит эта мысль. В миру нечего. Библия ясно и четко говорит, послание Петру. Петр говорит: те, кто возвращаются, вот точка невозврата, понимаете, ну как, обратной дороги нет. Нет обратной дороги. Те, кто возвращается, я должен как-то правду-то сказать-то. Но есть точка невозврата, которую ты пересек, все, обратной дороги нет. И те, которые возвращаются, он говорит, как вымытая свинья, если помыть, она возвращается куда? В грязь. А пес возвращается на блевотину. Возвращение в мир – это возвращение в грязь и в блевотину. Все, кто хочет туда, да скажут. Что ж такое-то? Нет. Простите. Вот она, церковная наша. Автопилот. Листайте дальше. Смотрите, израильтяне были рабами в Египте. Мы были рабами греха в миру. Вернуться в мир для нас – это вернуться в рабство греха. В рабство греха. Мы, грех был нашим царем. Можно следующее, Никита, листай. Римлянам 6:12 сказано: «Итак, да не царствует грех». Почему не царствует? Потому что раньше он царствовал, и мы повиновались ему. Он был нашим господином. Итак, да не царствует сейчас грех смертный в вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Следующий стих. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Следующее. Листай. Халлелуя. О, один епископ сказал, из англиканской церкви, я с ним так согласен, говорит, у каждого греха в отдельности и у всех грехов вместе множество несчастных узников, скованных ими. У каждого греха есть узники, скованных ими, как цепями по рукам и ногам. Эти жалкие узники иногда даже хвастаются своей несвободой. Че, как дела? Да, вчера взяли 2 ящика водки. Ой, нажрались вообще. И че? Да, проснулся без штанов на остановке. О, у меня друг вот так вот жил, вот так вот. И мы хвастались, мы туда пошли, мы то сделали. Но мы еще и хвастались своей несвободой. Я хвастался, я милым мальчиком был, на доске почета висел. Учился в университете на 5-ке. Потом у нас в аудитории, и мы хвастались этим. Если не хвастались, это как, ну, просто какие мы гады были. Внешне хороший. В аудитории была, где кинозал был, и там была штора. Я штору подошел, дернул и шил из нее кимоно. Когда меня спрашивали, Алексей, я ушу занимался. Как, где кимоно взял? Я говорю, в университете. Такой, ну, вот мы хвалились еще. Кто что упер? Вообще, жесть просто. Ну, нет большего рабства, чем это. Грех, суровый хозяин, послушайте. Обратно, кто хочет возвратиться назад, вас ждет суровый хозяин. Несчастье и разочарование на пути. Отчаяние и ад в конце. Вот единственная плата, которую грех дает своим слугам. Дальше. Так мне нравится это выражение. Второе состояние. Ничего не хочу. Это евреи, которые вышли из Египта. В Египте не хочется. И дальше идти страшно. В землю Хананскую нужно идти, ее брать. За нее нужно сражаться. Переходить Иордан. Работать надо. Пахать надо. Воевать надо. За обетование Божье нужно платить цену. Любовь Божья, безусловно, его обетование, обещание имеют условия. Бог что-то делает в твоей жизни, когда ты что-то делаешь. Бог говорит, приблизься ко мне, я приближусь к тебе. Ты делаешь шаг, Бог уже со своей стороны сделал огромный шаг. Он на крест пошел ради нас. Он обнищал ради нас. Он умер за нас, он шаг сделал, теперь он ждет. Ты следующий шаг делаешь. Мы делаем ему шаг навстречу, он приближается к нам. Мы приносим десятины, он окна небесные открывает. Мы идем к молитве, мы ищем его, он дает себя найти. Сейчас ход за тобой. Мы не можем, и ход, какой ход? Бог хочет, чтобы мы шли в эту обетованную землю, брали ее. И, ну, второе состояние, я не вернусь в Египет, но и дальше не пойду. Назад не хочется. Ну и хочу такое, тихонечко в церкви отсидеться до пришествия Христа, просто здесь переждать. Просто как-то вот, ну, христианином быть и, ну, как-то, ну, с христианами жить, по-христиански быть. А когда, ну, дальше листа Никита, вот посмотрим. Это пустыня, жизнь в пустыне. Числа 14:27. Оставаться в пустыне, да, там сказано, что Бог говорит, то, что вы говорили мне вслух, не хотите идти в землю Хананскую. Хорошо, что вы мне говорили вслух, то и сделаю для вас. Все вы, кто старше 20 лет, в пустыне этой умрете. Второе состояние, в котором те из нас, кто хотят отсидеться, такой тепленькой, такой спокойненькой христианской жизнью, житься, это жизнь в пустыне, в застое. А давайте прочитаем все-таки числа 14:27. Или включите вы, сможете? Аллилуйя, у нас наша молодежь, аллилуйя. Числа 14:27. Аллилуйя. Кто быстрее найдет. Открывайте. Открыли. «Доколе злому обществу всему роптать на меня, Бог говорит, ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу». Это, да, это все в той же теме. Шпионы пришли, сказали, мы не войдем в землю. И Бог, они говорят, мы не пойдем. Бог говорит, скажи им, Бог говорит Моисею, «Живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам дальше. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом от 20 лет и выше, которые роптали на меня, дальше не войдете в землю, на которую я поднял». «Подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Ифонина, Иисуса, сына Навина». Следующий стих. «И детей ваших, о которых вы говорили, что не достанутся в добычу врагам вашим, я введу туда, и они узнают землю, которой вы презрели». Следующий стих. «А ваши трупы падут в пустыне сей». Достаточно. Можно вернуться в презентацию. Вы знаете, второе состояние, в которое можем прийти, «ничего не хочу». Давайте вернемся. Аллилуйя. Ничего не... Это стагнация, это застой. Ты, ну как, твоя жизнь христианская и моя жизнь христианская. Может такая, ну, почитываю христианские книжки иногда. Похаживаю в церковь. Листай, Никит. Похаживаю в церковь. Дальше. Похаживаешь в церковь в воскресенье, но ищешь предлога пропустить собрание. О, кажется, у меня температура, жена. Я помню, однажды в четверг, я молодой христианин был, я не понимал, почему у нас были четверговое собрание и воскресное собрание. я был молодым христианином, я не понимал, почему в день, когда есть собрание, мне вдруг было плохо. Я испытывал какое-то давление, как-то плохо все, никуда идти не хочется. Сейчас я понимаю, что дьявол пытается воспрепятствовать тебе прийти к Богу, приблизиться к Богу, потому что когда ты к Богу идешь, Бог тебя благословит, Он с тобой встретится, Он прогонит страхи твои, ответит на твои молитвы. Поэтому вот однажды перед четвергом мне вдруг стало плохо, вот просто мне поплохело. Я прихожу домой, и я работал, учился в библейской школе с утра, работал, и думаю, сейчас еще на собрание идти. И что-то за ним Бог, беру градусник, меряю 36,9. И жене говорю: дорогая, все, я не пойду, у меня 36,9. Мне плохо, я умираю, люди умирающие. Мне правда было плохо, но температура такая, на 37, такая пограничная, никуда не сюда. И я лег и лежал. Собрание в 7 началось, и знаете что, в 9.30 температуру как рукой сняло. Я встал, и вообще никакого, ни зноба, ничего. Встал, нормально. На следующий день прихожу в библейскую школу, говорит: Алексей, ты где вчера был? Я говорю: а что такое? Говорит: приехал пастор Кристиан, и он 3 раза во время собрал, он молился за людей, слово было пророческое, и он 3 раза вас сырой вызывал. Говорит: где Леша сырой, где Леша сырой? Было слово для вас, ты где был? Я такой: Леша лежал, умирающий лебедь. Нашел предлог, чтобы не пойти в церковь. Ну, конечно же, я не говорю, что нужно быть таким фанатом. Да, если ты умираешь, даже если ты умираешь, приди сюда. Помолимся за тебя. Ну, аллилуйя, воскресим, аллилуйя. В перспективе есть купить тоже участок земли под церковное кладбище. Хорошо. Погребем тебя со всеми почестями. Умер во время службы, аллилуйя. Утренней, аллилуйя. На службе Господу, аллилуйя. Да не будет этого. Следующее, Никита, листай. Молитва и Библия, они редки для тебя и кажутся обузой. Каким-то бременем такое. Станет застой, такая пустыня такая. Следующее. В мир не хочется возвращаться, но по сути ты туда дрейфуешь. Тебя туда сносит. Потому что нет состояния такого нейтрального. Христос сказал следующий стих в Евангелии Матфея 12:30. Христос говорит: кто не со мной, тот против меня. И кто не собирает со мной, тот расточает. То есть если мы в землю, в Ханаанскую не входим, мы остаемся в пустыне. Но это, ну, и нас сносит потихонечку в мир. Уже и ругнуться хочется, и еще какие-то непотребные вещи. Но все-таки большинство из нас, аллилуйя, все из нас, аллилуйя, скажи, все из нас, аллилуйя. Мы в третьей категории, аллилуйя. Скажи, я в третьей категории. Скажи, я хочу небесного. Я не хочу в мир, я не хочу застоя, я хочу в небеса, аллилуйя. Евреям 11:13 говорит, там сказано об Авеле, там сказано о Ное, там сказано об Аврааме и Саре, о людях, которые стремились к Богу. Написано, что все эти люди умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные. И радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. Слушайте, вот 15-16 стих. Ибо если они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Имели бы время возвратиться. Не нужно держать в мыслях голову куда-то возвратиться в мир. Тебе некуда возвращаться. Я в библейскую школу приехал в Вильнюс. Я думал, я боялся назад вернуться себе в город. Думаю, вернусь в город, опять там все эти ушу, цигун, укушу и прочие все эти вещи начнутся. И Бог показал мне такую картину. Он сказал: Алексей, вот я видел картину, как вылупленный цыпленок. И прошло время, и Господь говорит: ты как цыпленок, ты вылупился из скорлупы, ты сейчас больше, если ты обратно вернешься к скорлупе, ты пытаешься в нее залезть, но она только тебе едва на голову ее хватит. Ты не влезешь в нее. Ты вырос, аллилуйя. Ты не можешь вернуться назад. Тебе не нужно возвращаться назад. Тебе нужно идти вперед, аллилуйя. Не останавливаться, а идти вперед. И куда идти вперед? Написано, они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом. Ибо Он приготовил им город. Дальше. Жажда по Богу. В нашем сердце есть третье состояние, в котором мы приходим в церковь, в котором мы можем быть, и не ходя в церковь на неделе, когда мы находимся. Третье состояние – это жажда по Богу. Псалом 41, 2 стих. Давид, сыны Кореева, они говорят, что как лань, прочитаем это место Писания, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Не надо, не открывай, пойдем дальше. Это состояние, когда я хочу, я жажду Бога. Боже, ты нужен мне, Господи. Это состояние Матфея 6:33, следующее. Это поиск Царства Божьего. Господи, я хочу, чтобы ты правил, Христос, чтобы ты правил в моей жизни. Это желание Филиппийцам 3:10, желание знать Христа. Третье состояние, когда я говорю: Господи, ты цель моей жизни. Я хочу к тебе. Я мало тебя знаю, но я использую все, послушайте, церковь, воскресное собрание, молитвенная комната, этот класс, это все инструменты, это средства для того, чтобы... Это как лестница, ступеньки лестницы, через которые ты можешь приблизиться к Богу. Молитва — это не цель, это средство, это инструмент. Библейский класс — это не цель, вернее, это средство, это инструмент, который помогает нам прийти к Богу. Наша цель — это Христос. Дальше, покажи, можно следующий. Давай еще листай, не стесняйся. Аллилуйя. Желание знать Христа лично. Моя цель – Христос. Аллилуйя. Третье состояние, в котором мы можем быть, это: Господи, я хочу небесного. Следующий слайд. Блаженный Августин сказал, он жил в 4-5 веках, он говорил, в молитве мы беседуем с Богом. В Священном Писании Бог беседует с нами. Есть два основных просто, не знаю, средства, инструмента, через которые мы к Богу приближаемся, через что мы можем встретиться с Ним. Это молитва, когда мы говорим Богу. Священное Писание, Библию, когда мы читаем, Бог беседует с нами. Сколько у тебя молитвы? Конечно, у меня есть молитва, но я говорю о постоянстве, о ритме. А как насос, вы видели, нефтяные скважины, насосы качают и качают. Вот необходим в нашей жизни такой ритм молитвы, который позволяет Богу наполнять нас своей жизнью. Это похоже на следующий слайд. Привитие культуры нам необходимо в церкви, тебе и в церкви, просто вот эта молитвенная комната, я чувствую просто, как я на жилу златоносу напал, как, не знаю, как будто я вот, ну, я вот просто что-то драгоценное, дорогое Бог нам дает. Бог дает тебе возможность привить в своей жизни культуру взаимоотношений с Богом, подключиться к такому шлангу, каналу, через который Божья благодать будет постоянно приходить в твою жизнь. Привитие культуры отношений с Богом. На лидерском собрании 2 недели назад я такую картину увидел о том, что большинство из нас, мы не выросли в христианских семьях. У нас нет привычки, навыка или культуры общаться с Богом. Мы были безбожниками. Тут мы пришли в церковь, и нам говорят, нужно молиться. Мы говорим, зачем? Я раньше без молитвы жил. Нафига мне это надо? Кто-то скажет. Ну, какое-то еще бремя, обуза. Нет, друзья мои. Молитва, похоже, смотрите, оказывается, я в интернете нашел. Смотрите, оказывается, есть несколько... Почему же ты не показываешь этот? Вот здесь способы прививки. Есть улучшенная копулировка. В расщеп, за кору и вот в боковой разрез. Я раньше думал, что прививают только деревья, ну, новые. Ну, знаете, что такое? Зачем нужна прививка? Есть дикорастущая яблонька. Сделайте мне это, пошурдите это. Есть дикорастущая яблонька, на которой, ну, дичка, на ней ничего хорошего не вырастет. Мелкие плоды будут. Но берут черенок, берут маленький кусочек веточки от плодового дерева, которое такое хорошее, которое такие яблоки, груши приносят, и прививают к дикой яблоне. Я думал, раньше это происходит такое привитие. Просто взяли вот к этому дереву, привили сбоку, и это дерево растет. И вот на этой веточке вырастают хорошие плоды. Да, это так. Но оказывается, есть другие два способа, когда прививают не просто черенок от хорошего культурного растения, но срезают вот это дерево. И смотрите, дальше, Никита, листай дальше. Привитие культуры отношений с Богом. И вот срезали, и новую веточку вот вставляют вот в расщеп или несколько веточек. Это твоя жизнь, это культура, вот это вот одна веточка, это молитва, две веточки, это Слово Божие, привитие культуры Слова Божьего. Или, скажем так, это ты, вот эта вот новая веточка, это рожденный свыше человек, это ты новое творение, понимаете, которое Бог поместил в тебя, ты стал новым творением. Ты тот же самый, но внутри себя ты новый. Нет, дальше вперед. Что, заработало? Аллилуйя. Заработало. И вот, смотрите, и плод нашей жизни, богатый Божий плод, плод любви, мира, кротости, знания того, что Бог хочет от тебя, силы Божьей исцелять больных, открывать слепым глаза, не знаю, утешать исцеленных сердцем. Все это приходит, когда в нашей жизни привиты, о, слава Богу, заработало, привиты вот эти, вот эта новая жизнь, эта новая культура, она принесет плод. Вот потом, как это растет. Видите, вот три череночка. Но у нас с вами этой культуры нет. Мы дикие. Дикорастущие яблони, ранетки, на которых вот такая вот там... И нам нужно привить эту новую культуру жизни с Богом, хождения с Богом. Если мы привьемся, если у нас будет привьемся, постоянство, если мы прикреплены, то тогда мы по-прежнему живем, Павел говорит, но уже не я живу, но живет во мне Христос. Понимаете? Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. Да, это мы все, но вот эта новая жизнь через... Молитва, Слово Божье, пост, это посещение воскресных собраний, причастие. Через все это, Бог, это привитие, это новое взаимоотношение с Богом, и они принесут плод. Вот это ты, если скажешь, я в 70 лет пришла ко Христу. Видите, здоровая какой. Аллилуйя. Опять перестала работать, аллилуйя. Не надо, ну просто указочку. Вот оно, видите как. И 4 череночка, аллилуйя. Такой пень такой здоровый, такой крепкий, привили, и снова будешь плодоносить. А дальше что будет? Смотрите, что происходит потом. И вон какие плоды. Вон какие плоды. Но нам нужно привить. Плод мы приносим. Христос сказал, мы приносим плод. Так Иисус так и сказал в Евангелии Иоанна 15 главе. Я есть лоза, а вы ветви. Он говорит о виноградной лозе. Вы ветви. Мы ветви на лозе. И нам нужно пребывать, чтобы наша жизнь пребывала со Христом и во Христе. И тогда мы принесем плод. Следующее. Еще дальше. Что-то нужно отсечь. Оставить. А что нужно отсечь нам? Оставить... Вот эта верхняя часть этого дерева, она вообще отсекается. Что-то нужно отсечь, оставить свою старую жизнь, и нужно принять его жизнь. И эта новая жизнь, она течет через эти новые взаимоотношения со Христом. Поэтому Христос сказал своим ученикам, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, оставить себя. Вот должно быть какое-то вот это усекновение твоей жизни. И на этой своей жизни, жизни для себя, жизни по своим правилам, должна быть привита новая жизнь с Богом, новое взаимоотношение со Христом. И через эти взаимоотношения со Христом потечет жизнь Божья. Христос сказал, ибо кто душу свою хочет сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Аллилуйя. Давайте мы будем прививать, аллилуйя, в нашей жизни культуру молитвы, аллилуйя. Культуру Слова Божьего. Это культура, знаете, это на самом деле культура Божьего Царства. Через эти вещи, через... через то, что в нашей жизни есть постоянство в молитве, мы собираемся на домашних группах, мы молимся, мы в общении, мы в учении, аллилуйя, мы прививаем, в нашу жизнь через это приходит культура Божьего Царства, приходит мир Божий, приходит праведность Божия, приходит радость. Мы прививаем через эту культуру Божьего Царства. Аминь, аллилуйя. Давайте встанем, помолимся. Я долго проповедовал, аллилуйя, недолго проповедовал, но аллилуйя, проповедовал. Ой, аллилуйя. Давайте мы помолимся об этом. Аллилуйя. Посмотрим на свою жизнь. В моей жизни, если это, привита ли в моей жизни культура молитвы, культура Слова Божьего. Интересно, что то, что приходит в эту веточку, то приносит плод. Христос сказал, без меня вы не можете приносить никакого плода. Сегодня мы можем быть здесь в одном из трех состояний. Хочу вернуться назад. Но там нечего ловить. Там старый хозяин, старый господин, зарплата, которую он платит своим рабам, это горе, несчастье и ад в конце. Состояние, когда мы говорим, ничего не хочу, его нужно ломать, эту апатию, заставлять себя, прилагать усилия, Царство Божьим усилием берется. Да, страшно, евреям было страшно идти в эту землю, но знаете, нужно идти, аллилуйя, нужно вставать утром, аллилуйя, нужно приезжать сюда на молитву, на ночную не хочется идти. Знаете, те из нас, кто мы не хотели в пятницу идти на молитву, но когда мы пришли сюда и стали поклоняться Богу, это была совершенно другая молитва. Бог пришел, просто мы были в тишине, в покое. Вечерняя молитва проходит у нас полтора часа, это хвала и поклонение, мы просто поклоняемся Господу. По сути дела, это вечер хвалы и поклонения. В эту пятницу ее не будет, увы, вам придется ждать две недели, мы делаем ее раз в две недели. Полтора часа мы славим Господа, поклоняемся. Потом в этот раз мы просто сидели в тишине пред ними. Бог говорил нам, не знаю, как-то потом кому-то что-то приходило на сердце, он молился. И эти три часа пролетели как две минуты, просто как две минуты. Аллилуйя. Соки Божьи, аллилуйя. Божья жизнь начинает поступать нам, потому что мы привиты, аллилуйя. В нашу жизнь привита молитва, и через эту молитву наша жизнь начинает расти и приносить плод, аллилуйя. Поэтому третье твое состояние – это стремление к Богу, жажда к Богу. Необходимо, чтобы она выражалась в постоянстве. Аллилуйя. Постоянство – это ключ к успеху. Без постоянства, если мы постоянно будем выдергивать этот черенок, убирать молитву из нашей жизни, если мы черенок будем убирать, он не привьется и плода не принесем. Не принесем никакого плода. Поэтому привей молитву, аллилуйя. Привей себе время с Богом, в Слове Божьем. Тебе помогает собрание с братьями и сестрами, потому что одному молиться сложно, но вместе собрались на домашку, где-то собрались, начали славить Господа. Бог пришел и легко молиться. В церковь пришел легко молиться. Сюда пришел легко молиться, аллилуйя. Бог тебе в помощь и церковь тебе в помощь. Аминь, аллилуйя. Аллилуйя. Боже, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Боже, мы сейчас стоим пред Тобой. Господи, покажи нам наше состояние. Господи, я молю Тебя за тех, кто думает возвратиться, кто думает, что цена следования за Тобой слишком высока, слишком высокая цена, нужно потерять свою жизнь. Нужно перестать быть себе хозяином. Нужно отречься от себя, от своей воли, от гордыни, от зависти, от ненависти. И кто-то думает, цена слишком высока, лучше я вернусь назад, но там тебя ждет суровый хозяин, который тебя свяжет по рукам и ногам и наградит тебя чем-то ужасным. Господи, помилуй тех, кто думает о возвращении назад, Боже. Помилуй их не смотреть назад, но идти вперед. Господи, помилуй тех, Боже, из нас, кто в застое, Господи, кто думает, ну да, я хожу в церковь, я неплохой христианин, я лучше, чем многие в этом собрании, я уже усовершился, я уже достиг, я все знаю, я имею образец видения в законе, я могу учить новичков, но у тебя нет жажды поиска по Богу. Ты не идешь, ты не двигаешься, нет движения этого к Богу, аллилуйя, нет поиска Бога, этого отчаяния, как лань жаждет потоком воды, так я жажду. Ты говоришь о молитве, но на молитве ты не появляешься, ни на одной тебя нет. Есть молитвы утром, есть вечером, есть ночные молитвы, есть собрания в 10 утра перед каждым собранием воскресным, в 10 утра можно приходить, если у тебя совсем уже нет времени, в 10 утра приди, помолись, встань на колени, внизу у нас одна из комнат. В воскресенье в 10 утра идет молитва. Аллилуйя. Зачем, чтобы встретиться с Ним? О, Боже, чтобы узнать Его. Чтобы просто, не знаю, чтобы измениться. Чтобы осветиться, чтобы покаяться. Аллилуйя. Чтобы приблизиться к Нему, потому что в Нем твоя жизнь. Твоя жизнь в том, чтобы знать Бога, любить Его, прилепляться к Нему. И когда ты к Нему прилепляешься, тебе хорошо. Аллилуйя. Ты живешь, ты радуешься, ты процветаешь. Господи, помилуй нас, аллилуйя, быть людьми, ищущими Тебя, стремящимися к Тебе во имя Иисуса Христа. Мы любим Тебя, Господи. Мы славим Тебя. Прости нас, Боже, за мысли в наших сердцах о том, что куда-то вернуться назад. Прости, Господь. Прости, Господь, апатию, равнодушие, лень, Господи. Прости, очисти, Господи. Зажги свой огонь. Влеки нас, Господи. Дай нам следовать за Тобой, искать Тебя и входить в обетованную землю, Боже. Аллилуйя. Воинствовать, Господь, Боже, по слову Твоему, аллилуйя, платить цену, отвергать, Господи, свою жизнь, отвергать гордыню, Господи, отвергать свою лень, Господи, аллилуйя. Как Давид говорит, я встану рано, вставать раньше, чтобы, Боже, посвятить Тебе время, аллилуйя, быть с Тобою, аллилуйя, быть с Тобою во имя Иисуса, посвятить время тому, чтобы сделать что-то доброе для людей, потому что, когда мы с Тобой находимся, Ты говоришь нам сделать какое-то добро, и тогда мы делаем добро, Господи, аллилуйя. И тогда у нас есть силы делать это добро, Господь. Помилуй нас быть людьми, ищущими Тебя, аллилуйя. Быть наполненными Тобой и творящими добро. Во имя Отца, Сына и Святого Духа весь народ да скажет аминь. Слава Господу. Давайте воздадим славу Иисусу. И, дорогие, присаживайтесь. Я вижу, у нас все, кто пришел сегодня, вы уже не новые. У нас собрание не закончилось. Я хочу дать микрофон сейчас. Перед тем, как будем молиться за нужды, у нас сегодня гость из церкви Роса. Это Светлана Васильевна Раевская. Я скажу пару слов о ней. Аллилуйя. Кто-то ее знает. В 2006 году, когда церковь здесь еще даже и не начиналась, ну просто мы приехали сюда с женой, и Бог сказал нам проповедовать Евангелие. Мы думали, как проповедовать Евангелие. И нам пришло на сердце начать альфа-курс. Мы побывали на конференции в церкви Роса, и я услышал свидетельство Светланы Васильевны. Тогда ей было... Она была... Не буду говорить, но, конечно, я хвалился. Она вела три альфа-курса параллельно. Во вторник у нее была домашняя альфа, в среду она вела стол на альфа-курсе в церкви, а в пятницу встречалась один на один с человеком, который там такой, ну, Светлана Васильевна, мне неудобно вот среди людей, можно вот как там такой, ну, вы русский такой, можно вот один на один. И она проводила три альфы параллельно, тогда ей было 60 лет. Я говорил, Господи, человек 60 лет проводит три альфы, мне тогда было 35, я тоже могу три альфы проводить. И она приехала к нам, она сказала, Леша, соберите людей из церкви, кто будет, ну, я хочу обучить проводить альфа-курс, но обязательно хотя бы одного нового человека, гостя приведите, потому что если будут только верующие, будут, ну, только диспуты теологические. И она ехала с Москвы на электричке, мы встретили ее на Бахчеванжи, здесь на Чкаловской улице Бахчеванжи. Одна сестра дала свою квартиру, мама православная, ну ладно, ну, как бы так разрешила. Мы накрыли стол на 15 человек. Пришел в 7 начало, к 6 пришел один парень, кто-то позвал, он посидел, ну, в 6 часов, мы не знаем, что с ним говорить, он ушел. Короче, нас 7 человек, Светлана Васильевна приехала, гостей нет, Мы отметили это дело как следует. Короче, мы все съели на 15 человек. Она говорит, я в следующий раз приду, в следующий раз кого-то приведите. Она приехала в следующий раз еще, и она показала, как проводить альфа-курс. И к нам, у нас была тогда церковь, 2006 год, осень, 10 человек всего было. Мы ездили в Москву. Но за год пришло через альфа-курс другие 10 человек. 10 человек, некоторые здесь сидят до сих пор. И вот сейчас Светлана Васильевна сегодня будет проводить семинар для альфа-команды, для тех, кто хочет служить, и она пару слов просто скажет, ободрить нас, что как хорошо, замечательно нам евангелизировать и участвовать в альфа-служении и приводить людей на альфа-курс. Светлана Васильевна, давайте мы поприветствуем ее сильно-сильно. Здравствуйте все, я хочу увидеть, кто был тогда, не знаю. Ладно. Мне кажется... Да-да. Все, помню. А вот Анина мама, нет? Нет, здесь Аня. Алексей Степин. Валя здесь нет. Валя была тоже дома. А, вот муж вижу. Здравствуй. Привет ей. Ладно, хорошо. Я вам хочу сказать, что альфа-курсы – это просто, знаете, любовь такая. Я вам хочу дополнить, что альфа-курс первый, кто провел? Как вы думаете, если по Библии мы посмотрим, кто первый альфа-курс провел? Вы знаете, к Иисусу пришел ночью Никодим, постучал. Заходи. Вот, начальник иудейский. Есть пророчество, что к нам, протестантам, будут приходить ночью такие товарищи, ночью, чтобы не увидели, что не в православную церковь пришли. Готовьтесь все. Второй пришел Иосиф Аримафейский. Два ученика его. Понятно? Тогда еще началось. Где еще об альфа-курсе в Библии говорится? Говорится еще очень много раз. Ну, кто скажет? Альфабет. Богач приготовил пир. Пригласили все. Да, придем. Подошел день. Один корову купил, там другой соженился, третий еще что-то. Мы знаем на альфабет. Нам, да, придем. Накрыли. И сразу все, нет, не можем прийти. 100 причин. Вот. И потом мы еще не сделали так, как сказал Иисус. Выйти на дороге, всех пригласите. Всех бездомных, бомжей. У нас сейчас милости не хватает. Поэтому у нас не наполняется зала наша, к сожалению. Вот. И вот то, что сказал Алексей, что для членов церкви альфа-курс. Первую альфу я провела на миссионерской моей поездке. Я миссионер, да? С отличием закончила слово жизни. Миссионер. В Монголию была, там месяц проводила альфа-курс, учила. Вот. А первая у меня была поездка на север, это Кировск город, Мурманская область. И я туда приехала, пастор там, кореянка, она 5 минут со мной поговорила, во время Джойс Майер приезжала тогда. Вот. И она говорит, вы к нам приедете. Вот у нее такое видение. И она, у них альфа идет больше 10 лет. И причем, вы знаете, вот сколько есть народу, столько они проводят. Каждая домашняя группа. Они не ждут там вот там биток, такой. Но первую альфу, они, вы знаете, я приехала, я ехала, думаю, ну я, наверное, ничего не... Они не смогут так проводить, как я. Они приехали за мной в Москву и повезли туда, представляете? Вот, они говорят, вы не волнуйтесь, мы будем как мы умеем. Я приехала в августе. Август для севера – это грибы, ягоды. Они все берут отпуск, они заготовки у них на целый год. Я вечером приехали, мы на квартире у пастора тогда были, начала рассказывать, пришли лидеры, прямо на полу там сидели. Я приехала с гитарой, все, начала их учить. И я им сказала, они говорят, мы все придем завтра. Они оставили все поля, все грибы, ягоды, все оставили. За ночь они нашли группу новых альфистов. За ночь привели, представляете? Вот, и мы занимались так, я, в смысле, альфу проводила, да, там, спицы, а все лидеры, они на полу сидели и смотрели. Вот за неделю 3 занятия я им показала, а вечером мы проходили всю альфу занятия, конкретно каждый я им раскрывала. В конце у нас был уикенд, вот, это было время, знаете, чудесное, вот просто вот чудо, для меня это был праздник. И уикенд провели, и я уехала. И вы знаете, они мне потом звонят и говорят, вы знаете, у нас произошло чудо. То есть они потом, время осталось, они поехали за грибами, доехали на автобусе там до какой-то поляны, вышли, должны через поляну прийти к горе, которая там грибы у них. Они вышли на поляну, на которой никогда грибы не собирали, она вся была в белых грибах. Они все это собрали. Автобус, сделал круг, вернулся назад. Они уже готовы стоят все. Они говорят, а где вы взяли грибы? А вы на поле. Они говорят, вы врете. Нет, здесь никогда их не было. Вот Бог их наградил, понимаете? И я им сказала, пусть Альфа пройдет вся церковь, потому что все пришли по-разному. Все, знаете, в фундаменте не хватает каких-то кирпичей. И вся-вся церковь прошла, все встали на одно основание. И я всегда, когда еду учить, я советую пройти всем альфа-курс. Вы встанете все, вот учение очень хорошее альфа. Я, вы знаете, я в церкви, когда вот смотрю, выбираю помощника. Я смотрю, там у кого-то что-то стало в жизни не так, что-то еще там. Я говорю, слушай, пора тебе на помощника, иди ко мне. Думаю, а я хочу, чтобы человек этот прошел альфа. Они мне потом говорят, да для меня альфа-то была. Дела-то дома наладились, я, оказывается, вот этого не знал, вот этого. То есть такая чудесная программа, там все вот раскладывается. Я просто вот люблю это служение, я вижу эти плоды. И вы знаете, это действительно фундамент христианской жизни. И вот как вот вы церковь построите, да, вот высотные дома, какой вы фундамент заложите, такое будет здание, понимаете? Если вы строите высокое, на хорошее здание, там у вас должен быть очень сильный, хороший фундамент, крепкий, монолитный. Вот что такое христианское основание, альфа? Если будет плохое основание, пропустят занятия. Я, знаете, раньше кто-то пропускал занятия, отдельно занимался. Потому что я переживаю, потому что я им говорю, вы знаете, я за каждого отвечаю перед Богом. Будет крещение, а я не могу тебе гарантировать креститься. Ты пропустил, ты не знаешь. Я с каждым отдельно занимался. Было очень тяжело. Сейчас я уже этого не делаю. Я говорю, кто привел человека, ты с ним позанимайся, потому что ты проходил альфа-курс. Я вам хочу сказать, что я очень люблю... Я, знаете, человек под слово в Библии. Вот. И я, когда пришла проводить альфа-курс, я закончила только первый курс библейской школы. А у нас уже в церкви началась альфа. Я услышала и говорит, да, я хотела бы. У меня ничего тогда не было. Ни места, где проводить, ни здоровья, ни денег, ничего не было. Но я Бог сказал, я хочу. И вы знаете, в течение года все было. Извините, мама умерла у меня, верующая, в церкви уже была, все. Квартира освободилась. И первую альфа вообще провела на свои деньги, не работая. Не знаю, откуда они появились. Это Божье дело, просто я свидетельствую. Вот. Потом 3 года я брала деньги у пастора, 13 рублей на человека. Это вообще, знаете, слезы. Вот. Проводила одна, потому что все работали, некому было помочь. Я и покупала, и готовила. И вот так готовлю, думаю, сейчас, если я не сяду, я упаду. Все, сели люди учить, закончилась альфа. У меня, знаете, энергия, мне вот ночь наступает, а мне бы еще одну провести. Потому что это просто вот благословение потрясающее. 3 года я брала деньги в церкви. Потом пришла, да, потом был такой момент, я приехала на рынок за продуктами. Мне нужно, предположим, 3 помидора, да, 6 человек пополам порезать на тарелочку. Никто не отпускает, только 0,5 кило берите. Я устала уже так, хожу, еще желудок там побаливал. Остановилась посередине, прям заплакала. Думаю, ну не могу больше этого. Ну что делать, где мне взять, с деньгами тяжело. Вот, и думаю, надо, наверное, бросать это дело. Тяжело. А потом так остановилась, думаю, а 75% в церкви остается людей. Понимаете? Вот. И думаю, значит, Боже, Он дает людей, Он дает успех, надо продолжать. Я хорошо, вот понимаете, в критический момент никогда не принимайте решения. Подождите, переждите этот момент. И вы знаете, вот я пошла и продолжила. И приходит женщина на альфа-курс, финансовый директор компании «Полиграфика». Она с 5 лет содержала весь альфа-курс. Пришла на домашнюю группу. У нее семья на 5 раз хотела развестись. Семья до сих пор сохранилась, и я недавно у них была. Они уехали в Красногорск, квартиру наконец купили. 3 детей, там сын никак не мог родиться, и сын родился, и муж прошел альфа. То есть она благословила. И я, понимаете, до сих пор я в церкви ни копейки не беру. Вот, понимаете, деньги всегда есть. Всегда приходят, мне дают деньги. Я даже не знаю, каким это образом. Там еще коробка у меня стоит такая дома, из-под печенья ангела, туда кладут. Вот. И я последние 2 года, я еще с этих денег стала десятину в церковь давать. Еще больше стал денег. Я вам говорю, что это Божье дело. Это, вы знаете, это радость непрестанная. Когда люди приходят и говорят, вы знаете, а я, говорит, не курю. Я проснулся утром, я не курю. А мы за него даже не молились. У кого-то там, у нас был мужчина один, он пришел на альфу, он работал электриком в гостинице «Россия». И когда он пришел туда и рассказал там своему напарнику, он говорит, ты что в секту попал? Вот, он не секта, нормально, у меня там жена в церкви, все. И потом он приходит и говорит, вы знаете, что произошло? Я, говорит, пришел на работу на 2-й день, после второго занятия. А мне этот напарник говорит, что с тобой произошло? А я думаю, что такое, что произошло? Что? Он говорит, ты матом перестал говорить. Понимаете, у нас-то он не говорил, а на работе он говорил матом, он не ругался, он говорил. И я, говорит, не заметила, как он ушел мат. И мне этот, после этого, говорит, я прихожу, он говорит, рассказывай, что было. Понимаете? Альфа – это чудеса все время. Все время чудеса. И я еще раз говорю, что я пришла, и я начала вести Альфу. Сначала была помощником. Что-то мне не как-то помощником была, и что-то мне как-то я не поняла. Как там без Библии, оказывается? Англичане говорят, без Библии надо. Ну, я так мимо, у меня ухо пролетело. Но следующую Альфу я начала сама вести. И с первого занятия я всегда даю Библию. Я не знала, что ее нельзя давать. Я даю. Все читают. Слава Богу! Прекрасно любит Библию, я ее люблю, все читают сразу на первом занятии. И сразу на первом занятии я стараюсь говорить о покаянии. То есть Иисус сказал, когда пришел к нему Никодим, что он не сказал, пошли в церковь, он ничего не сказал, он сказал, тебе надо родиться свыше. Понимаете? Если мы не родим человека свыше, прямо вот в первых занятиях, он считается, ой, мне говорит один... Учила я его, потом передал, кто-то передал ему другую альфу, которую я учила, важный не сказал. И он мне говорит, как у вас уикенд прошел? Ой, вы знаете, у меня один покаялся. Я говорю, как? Значит, полуальфа он не слышал. Понимаете, человек, нерожденный свыше, он не слышит, он не понимает Слово Божие. Сколько приходит православных людей, я говорю, вы зачем пришли? У вас такая церковь хорошая. А нам сказали, вы Библию открываете, мы научимся читать. Я говорю, да. Вот. Понимаете, если человек не рожден свыше, он так смотрит, он не может ее читать. Ну, потому что Библия, она написана для детей Божьих. Если ты первый шаг, первый. Вот вы знаете, есть молитва покаяния. Я сейчас для вас, почему хочу про это сказать? Потерпите. Потому что вы рассказываете людям о Боге. Я рассказываю людям, у меня очень много духовных детей, я давно мать-героиня. Вот в библейской школе сказали, что Иисус вас избавил от проклятия, да? И не иметь детей – это проклятие. Я была замужем, были беременности, но не получилось. Вот. Но у вас вот духовные дети. Я сижу, думаю, я мать-героинь давно. Вы знаете, как будто у меня печать на лбу. Где бы я ни была, люди начинают со мной разговаривать. Вот. И я им не говорю, пошли в церковь. Я молчусь. Всегда меня пытают, понимаете? Вот. Мне начинают свою историю рассказывать. Пришла вот в больницу, там ложилась, вижу, такая пара хорошая пришла, муж жену провожает. Думаю, какие они счастливые. Потом на следующий день я сижу в кабинет к врачу, и эта женщина села со мной рядом. И начинает мне рассказывать про свою дочь. Я молчу, ничего не говорю, все, народ она мне рассказывает. Говорила, а у девочки страхи. А я ей потом послушала и говорю, скажите, как у вас беременность прошла? Проходила. Она говорит, я 10 раз пыталась сделать аборт. Я говорю, вот поэтому у девочки страхи у вашей. Потому что ребенок плохо, он там внутри все чувствует. И меня вызвали к врачу. Через день она опять меня нашла, начала про мужа рассказывать. Говорила. Я говорю, скажите, пожалуйста, что он злодей там, она у него 4-я жена, ну, ужасная. То я вопрос ей задаю, скажите, пожалуйста, вы садитесь за стол, вы в первую очередь еду самую лучшую кому даете? Она, конечно, ребенку. Я говорю, вы не правы. Вы должны мужу дать в первую очередь. Я говорю, он не знает библейских законов, но он мужчина, и в нем это заложено. Он главный в семье, поэтому он звереет у вас. Понимаете? Все. И после этого я рассказала о покаянии. И она тут же, она говорит, я, говорит, в пятницу там спустилась в садик, это было осенью, покаялась. Вот. И нас в пятницу домой отпускали. В понедельник я иду по коридору, она бежит такая радостная. Меня увидела, ой, спасибо. Я говорю, а что случилось? Меня, говорит, я, говорит, сделала, как вы сказали. Все сделала. Муж говорит, я же тебя со спиной положил, что тебя с головой сделали? Понимаете? Люди не знают элементарных вот приоритетов, не знают, что муж на первом месте, а ребенок как идол уже. А бывает, Бог ребенка убирает. Все говорят, ну почему, такой был хороший. Ну так все хвалили, так он все умел. И там уже идол, понимаете, ребенок. И вот так вот, Бог, у него свои приоритеты. Бывают проблемы, консультируешь людей, а у них нарушены приоритеты, вот эти, переставлено все. Вот. То есть, понимаете, я не говорю, в какую церковь хожу. И я вот последнее еще время... Когда приходят люди, женщина одна пришла, она говорит, я 2 года не могу к вам попасть. Я говорю, а что такое? Она пианистка, она никак не попадает в график. Я говорю, я с вами буду с одной заниматься. Она пришла, у меня было 4 человека по одному. Мне все равно, что 10 рассказывают, что одному 4. Один был в церкви, мужчина, еврей. Это, как называется, дети репрессированных родителей. Лев Михайлович, ему, значит, 83 года было. Мне Марина говорит, наш пастор, еврейка, она говорит, вы что, с ним с одним будете заниматься? Я говорю, Марина, если был бы пол еврей, я занималась бы, это целый. Вы что? Я говорю, он пришел. Он плохо слышит, он плохо видит, он там хромой. Образование ему не дали высшее получить, не разрешили дети репрессированных родителей, у него голова золотая. Он мне говорит, у меня 5000 томов, говорит, в дома, книг. Но самое главное, Библия, оказывается, я ее не читал. Я с ним, понимаете, а с одним я ему писала, я ему говорила на ухо. Плохо слышит и плохо видит. Подарили ему диск, он говорит, я дома включил, пусть вся семья слушает. Вот. Он закончил Альфу, он крестился. Он ходил очень долго в церковь, потом уже старый перестал ходить. То есть из четверых, вот с кем я занималась, трое, они закончили Альфа-курс и пришли в церковь. В том числе Люда и Валера, гитарист. Валера пришел в такой страшной алкогольной зависимости. Его отправляли в психушку, в цепях. Он страшно пил. Я его пьяным не видела, он такой милый и спокойный человек. А жена, он у нее пятый муж, она там всякими рейками занималась, там не знаю чего. Вот, он пришел на Альфа-курс. Родители его там все православные, он пришел. И на половине Альфа-курса, да, я сказала, говорю, Люда, спросите у Бога, как у вас проклятие в роду. Какое проклятие? Спрашивайте. Как спросить? Я говорю, говорите, вы спрашиваете, он вам скажет. И они пришли и сказали. А я говорю, кто пьет у тебя в роду? Никто не пьет. Никто, я один вот так пью. Все. Вот она говорит, я утром отправляю его на работу, хорошая. А с работы уходит, там чуть-чуть выпилит, старт уже. В два часа ночи все приходит, в ужасном состоянии. И она говорит, мы ходили по лесу и кричали, говорит, к Богу. И Бог нам напомнил, оказывается, его мать и отец гнали самогонку и продавали. Там все его прокляли, вся деревня. И матери, и жены. Понимаете? Покаялись они в этом, там еще Бог грех открыл. Вот. И на половине Альфа-курса он вдруг опять запел. И родители его сказали, пусть он уже умрет. Его родители, представляете? Вот, я говорю, нет, не умрет. Мы будем дальше идти. То есть Слово Божие, оно освобождает. Познайте истину, без Библии нельзя Альфа проводить. Познайте истину, истина сделает вас свободными. И он мне звонит с работы, он в Белом доме работал, он шофером, имея музыкальное образование. Он мне звонит и кричит, Светлана Васильевна, я читаю Библию, я читаю, что я тут делаю, мне надо Библию читать день и ночь. Понимаете, он оставил все это. Вы знаете, вот я когда вижу эти свидетельства. Да. Понятно? Это, вы знаете, вы все пройдите и все видите Альфа-курс. Сейчас, секундочку, еще главное скажу. Понимаете, когда приходят православные люди, все православные приходят, я им сразу, или там где-то я не в церкви, говорю просто с людьми, и вы знаете, они жалуются, что кто-то их очень обижает. Я говорю, вам надо этого человека простить. А они, Соня тогда, обижается, как зарыдала, вы что, он такой сякой, он там мат-перемат, он там нам деньги отнимает, все. Я говорю, Соня, ну вы же ходите в православную церковь. Да, 2 года хожу. Я говорю, молитву чинаешь, знаете? Знаю. Я расскажу, на каком языке вам рассказать? Я говорю, на любом рассказывайте. Вот она рассказывает, дошла, прости, как и я прощаю. Я говорю, стоп, а вот здесь остановились. Я говорю, я вам сказала, вы простить надо? Она говорит, я даже этих слов не понимала. Каждый говорит об этом, я этих слов не понимала. Я говорю, хорошо, дальше прочтем, 14-15 стих. Что если ты будешь прощать, то Отец себя Небесный простит. А если не будешь, Он тебя не простит. Я говорю, вы в непрощении, вы молитесь, вы там чуть ли не живете в церкви. А толку нет. И не будет толку, пока вы его не простите. А как я его прощу? Понимаете, первый шаг не самой попросить прощения, а простить всех, спросить у Бога, кого я не простил. Потому что Исаия 59, глава 1-2 стих говорит, что его рука Господа не сократилась, чтобы помогать, и ухо не отяжелело, чтобы слышать. Но беззаконие ваши, грехи произвели разделение между вами и Богом. Он вас не слышит. Понимаете, с чего надо начинать, чтобы родить свыше? Я говорю, давайте мы сейчас, я помолюсь за вас, вы примите решение, что у вас выхода нет. Вы сейчас умрете, вы идете в ад. Я говорю, примите решение, что вы это сделаете. Она, я не могу. Я говорю, да он знает, что вы не можете. Я говорю, ну мы попросим Иисуса, чтобы он вложил свое прощение в ваше сердце, дал вам способность простить. Он простил, у него никто прощения не просил. Мы тут тебя пробили, извини, прости нас. Нет. Я говорю, я сейчас буду за вас молиться, а муж там будет меняться. И она пришла тут домой, а он говорит, другой. Она пришла в следующий раз, а у меня там еще один муж, директор этого финансового сидит. И я так примерно ему рассказала, она пришла раньше. Он так смотрит, я говорю, Соня, как у вас дела? Она, хорошо. Он так повернулся, на нее смотрит. Понимаете? Это вообще было чудо. Вы знаете, это самое прекрасное служение. Дать людям шанс. Значит, первое, попросить прощения, с Божьей помощью простить. Потом самому попросить прощения у Бога. Пригласить в сердце. Духом Святым входит с нашим Духом вместе. Как говорится. И получается рождение свыше. Рождается новый духовный человек, о чем Иисус сказал. И открываются духовные глаза. Он начинает читать Библию, понимать. Обязательно вначале это сделайте. Тогда у вас альфа-курс, никто не убежит с него. Единственное, что бывает, знаете как, там за что, почему Иисус умер, да, это на втором занятии, вроде бы такая вот молитва покаяния, я там разработала такую большую. Дело в том, если люди приходят, они в восторге от первого занятия. И знаете, что они делают? Если, они тут же бегут к батюшке. Ой, мы Библию начали читать. Они такие радостные, всем рассказывают. И мозги им тут же начинают вправлять, извините за выражение. И половина людей не приходит в следующий раз. Поэтому я стараюсь прямо на первом занятии сказать, что можно дома поговорить. Вот написано, я открыл тебе грех мой, не скрыл беззаконие. Я сказал, исповедуй Господу преступление твое, и ты снял с меня вину греха моего. Да? В тайную комнату можно зайти. Видите, написано. Аминь. Я вас всех благословляю. Вперед. Извините, что мы так задержали вас, но у нас еще продолжается богослужение, и сейчас мы будем молиться за нужды, и давайте мы встанем на наши ноги, и Писание говорит, что стези Господни источают тук, и Чарльз Спержен сказал на это высказывание, говорит, одна из этих стезей – это молитва, потому что когда мы к Богу обращаемся, мы получаем ответы от Него. Тук – это как бы это как благословение от Господа в Библии, да, это жир, это вот тучность, вот. И давайте мы сейчас откроем свои уста и будем молиться за семьи, за служение, за церковь, за мир на земле, чтобы вот мы вошли в этот путь, да, пошли по этим путем, чтобы благословение пришло в жизнь нашу и в жизнь многих людей, которые нуждаются в этом. Аминь. Отец Небесный, Боже, мы благодарим Тебя, Господи, мы благодарим Тебя за то, что, Боже, Ты открыл нам, Боже, чудный свет Свой, и Ты воссиял в сердцах наших, как солнце правды, как утренняя звезда, Господи. Мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам заповеди Свои, Господи, мы можем идти и исполнять их, Господи. Боже, спасибо Тебе, Боже, и первейшая заповедь – это поклоняться Тебе, исповедовать Тебя Господом и Спасителем, и всей душой, всей крепостью, всем разумением своим любить Тебя, Боже. Боже, и вторая заповедь, Господи, любить ближнего, как самого себя, Господи, Боже, мы молим Тебя за всех людей, Господи, которые находятся рядом с нами, Боже. Мы молим и просим Тебя, Господи, Боже, откроем радость спасения своего, Господи. Боже, пусть каждый увидит чудный свет Твой, Боже. Пусть тьма, в которой живут эти люди, рассеется, потому что придешь Ты. Придешь в сердце, Господи, придешь в жизнь. Господи, наполнишь, Боже, своим святым присутствием, Боже. И не будет места всякому нечестию, непотребству, Господи. Но придет исцеление, восстановление, любовь, Боже. Любовь Твоя, Господи, Боже. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты живешь среди народа Своего и что Ты нам доверяешь, Господи. Доверяешь нам идти вместе с Тобой и проповедовать, что Царствие Твое, оно приблизилось, Господи. Нести эту радостную весть о спасении. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты даруешь нам семьи, детей, даруешь, Господи, возможность строить отношения там, и мы молим Тебя, Боже. Боже, дай нам в этих местах, Господи, дай нам в этих семьях, в наших семьях, Господи, утверждать Царствие Твое, Божие Царствие Твое, где нет слез, нет горя, но есть радость, мир от Тебя, Господи, принятие друг друга, Боже, научай нас любить, как Ты возлюбил. Господи, спасибо Тебе за все Твои благословения, за то, что Ты даешь нам возможность трудиться, Боже. Ты помещаешь на эти места, Господи, где мы можем, Боже, развиваться в профессиональном плане, Господи. И мы можем там совершать это дело, но не как для человеков, но как для Тебя, Боже. Спасибо тебе, Господи, что мы можем брать ответственность, Боже, и зарабатывать для своих семей. Мы можем, Боже, уделять нуждающимся. Спасибо, Господи, что ты взращиваешь нас и учишь нас быть милостивыми, любящими, прощающими. Спасибо тебе. Боже, спасибо тебе, Господи, за то, что ты начинаешь новые служения в церкви, Господи, и ты благословляешь их, Боже. Они растут, развиваются, Боже, спасибо тебе за всех тех, кто откликнулся, Боже, открыл сердце свое на призыв, на нужду и идет твердой поступью. Боже, спасибо тебе, Господи. Мы благословляем все эти наши служения. Они не наши, они Духом Твоим начаты здесь, Господи. Служение исцеления, альфа-курсы, Боже, это служение сейчас, курс «Решая жизненные проблемы». Служение «Накорми голодного», домашние группы, Господи. Служение прославления, Боже. Помощь нуждающимся, Господи, Боже. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что Ты открываешь нужды. И Ты находишь людей. Ты зовешь этих людей, Господи, которые могут идти вместе с Тобой и быть в этом сотворчестве вместе с Тобой, в этой синергии, Господи, трудиться на ниве Твоей. Боже, спасибо Тебе. Господи, мы молим Тебя также о том, чтобы мир, мир Божий, мир был на земле. Мы молим Тебя, Господи, о прекращении всех военных конфликтов, Господи. Боже, пусть люди обратят сердца друг к другу. Боже, пусть они осознают, что им делить. Каждый он творение Твое. Каждый человек, он ценен в глазах Твоих, Господи, дай нам всем, всем, всем человекам на земле осознать это и понять, как драгоценна душа человеческая, каждого человека. Боже, пусть будет мир. Мир на всех тех территориях, где сейчас проходят эти военные, вооруженные конфликты. Боже, пусть придет мир от Тебя. Господи, мы молим Тебя также за нашего президента, Боже, за нашу страну, Господи. Мы молим Тебя, Боже, и благослови, Боже. Благослови, чтобы заповеди Твои, они соблюдались. Господи, чтобы в разуме и сердцах чиновников, Господи, был закон Твой на первом месте, Боже. Не жажда наживы, Господи, но забота о народе своем. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты покрываешь нужды детей своих, наши нужды. Боже, мы благодарим Тебя за то, что, Господи, слезы, крик о помощи, они превращаются в радость и в благодарность, Господи, за то, что Ты отвечаешь. Спасибо Тебе за Твой покров, за то, что Ты усматриваешь каждую нужду и восполняешь ее по обилию благодати своей. Господи, спасибо Тебе. Мы благословляем имя Твое Святое. Мы благодарим Тебя, Господи. Славим Тебя и превозносим нашего любящего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Да, вот у нас молодежь ждет, не дождется, когда мы их благословим. У нас началась, да, домашняя группа молодежная. Молодежная домашняя группа, да, и это будущее церкви. Давайте мы благословим их, чтобы они утверждены были в Слове Божьем, крепки, верны Господу нашему Иисусу Христу. Смотрите, какие все красавцы удалые. Это домашняя молодежная группа. У них есть собрание, сейчас домашка, сейчас Лера Астахова ведет. Лера, аллилуйя, аллилуйя. Лера, скажи два слова. Чем особенна ваша группа? Что в ней особенного? Мы не старые. Еще что? Ну, у нас запал больше тоже. Хорошо. Они не старые, у них большой запал. Давайте мы помолимся, благословим их, чтобы они росли, умножались, что здесь уже, наверное, на две группы уже молодежи. Аллилуйя. Давайте мы их благословим. Отец Небесный, мы благословляем, Господи, во имя Иисуса Христа. Каждого, Боже, каждого во имя Иисуса нашего молодого человека, Господь. Те, кто не стар, в ком запал, Господь. Кто в ком есть запал, в ком будет во имя Иисуса. Пусть Твоя защита, охрана прибудет над ними. И мы благословляем их. Мы говорим: плодитесь, размножайтесь. Пусть новые группы открываются, домашние, во имя Иисуса Христа. Много новых домашних групп молодежных во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Будьте благословенны, дорогие.